Год 2023. Похоже, в этом году произойдут серьезные изменения в раскладе в криминальном мире и в мафиозных структурах. Государство продолжает активно вытеснять из страны и активной криминальной жизни такую категорию, как воры в законе. Но прежде немного истории. Понятие «вор в законе» появилось еще в 30-е годы. Говорят, его придумали в НКВД для того, чтобы власти с их помощью могли управлять осужденными в лагерях. Но вскоре это переросло в целое движение со своими правилами и моральными принципами. Вор должен был придерживаться строгих понятий. Например, он не должен был работать и иметь семью, состоять на госслужбе, иметь хоть какую-то собственность. При этом он должен был воровать, жить преступным путем и быть авторитетом для других осужденных. Эти правила были придуманы не просто так. Они нужны были, чтобы вор был неуязвим и неподкупен. Были определенные принципы чести. Воруй только у государства и зажиточных барыг. Не воруй в своем районе. Не обижай детей, женщин и стариков. Нельзя было идти на стрелку пьяным или под наркотиками. А еще вор мог убить другого вора только на сходке и только ножом. Стрелять было запрещено. Ствол — не оружие вора. Резкие изменения произошли в 90-е. Это время действительно было таким опасным и жестоким. Ведь преступность начинает расцветать тогда, когда государство теряет свою силу. Место законодательной и исполнительной власти в таком случае всегда занимают преступники. И тут были очень к месту воры в законе и криминальные авторитеты. Но слабостью системы тогда решили воспользоваться и лаврушники, так называли кавказских воров в законе. Они начали продвигать свои правила. Все это привело к тому, что некогда идейное воровское движение превратилось в коррумпированный криминальный бизнес. Они попросту взяли и отменили все ограничения, накладываемые на воров. Воры начали стрелять друг в друга, заводить жены детей, строить себе хоромы. Но что самое ужасное, они начали продавать и сами принимать наркотики. У воров старой формации за такое ломали руки. Приезжие действовали беспринципно и грязно. Во многих городах страны милиция и бандиты понимали, что нельзя пускать в их город приезжих. Сейчас, конечно, преступность никуда не делась. Просто она трансформировалась и частично перекочевала в узаконенные структуры и во власть. Без криминального элемента, увы, невозможно обойтись, просто потому что есть такие сферы, которые очень трудно регулировать законом. Например, кладбища, свалки, рынки. Воровское звание тоже еще осталось, но оно дискредитировало само себя уже давно. Сейчас даже коронуют за деньги. Бывает, ворами становятся 18-летние молодые люди. Просто из-за кланового принципа. Воры уже не решают таких вопросов, какие решали раньше. Газ, лес, энергетика и многое другое уже не в их власти. Их снова загнали в обычную преступную деятельность. Мошенничество, грабежи, разбой. Вместе с тем, в основных регионах стали проявляться различные криминализированные молодежные движения. Ребятам из неблагополучных семей, у которых нет никакого социального лифта, просто некуда деваться. Такие неблагополучные дети сбиваются в стаи. Вместе они становятся сильными и озлобленными. А старшие преступники еще больше подогревают интерес молодежи, романтизируют криминальный мир. Только вот подростки не понимают, что их попросту используют. Просто потому, что бандитам нужны свои шестерки и пехотинцы. Но это путь в никуда, потому что под ним нет никакой основы из морали и чести. Появилась новая категория мафии, так называемые бывшие бандиты из лихих 1990-х. Многие бандиты из Ореховской и Медведковской группировок отбывшие свои 20-летние сроки, возвращаются из колоний на вольную жизнь. Что от них ждать? Возвращение в преступную жизнь и новый передел в криминальном мире? Появились, на мой взгляд, две новые категории мафиозных структур. Первую можно условно назвать категорией бывших сотрудников спецслужб. Учитывая общее перепроизводство представителей подобных профессий в России, люди часто вынуждены уходить в никуда, обладая при этом всеми связями и знаниями, которые могли бы пригодиться в преступном мире. В данных обстоятельствах подобные социальные группы могут выйти на отечественную сцену в качестве нового поколения и категории или отлично вписаться в близкую к мафиозно-клановой структуре. Еще одна новая категория в мафиозной жизни, на мой взгляд, появление силовых блоков коммерсантов. Не случайно многие успешные предприниматели заводят свою мини-армию, в которую активно входят специально созданные ЧОПы, состоящие нередко из бывших сотрудников спецслужб и бывших бандитов, которые освободились и выполняют неформальные и деликатные поручения своих шефов. Подобно любой экономической деятельности, силовое предпринимательство порождает своеобразную конкуренцию. Внутри мафии или силовых предпринимателей начинается противостояние кланов, нередко выливающееся в войну на уничтожение. Сегодня некоторые кланы, контролирующие те или иные сферы общественной деятельности, инкорпорированы в официальные государственные структуры, но с неофициальными правилами игры. Система клановости, понятие «семьи», обладающие некоторыми преференциями за счет родственной принадлежности к определенным людям в элите, четкое разделение на своих и чужих – все это знакомо России не понаслышке. Заглянув за ширму силовых структур, можно увидеть кланы, поделенные по регионам и отраслям деятельности. Еще один источник – бывшие украинские военные формирования и силовые ведомства на территории Крыма, переходившие на сторону России вместе с вооружением весной 2014 года. Кроме того, этот источник отчасти тоже связан с украинскими событиями. Возвращающиеся с полей боевых действий ополченцы и мобилизованные далеко не всегда смогут найти себе место в старой России. Криминальная хроника. Готовится судебное рассмотрение по резонансному уголовному делу преступного сообщества во главе с криминальным авторитетом Олегом Медведевым, Шишкан, которое в течение нескольких лет фактически держало под контролем Раменский район Подмосковья. Следственный комитет с ФСБ и полицией установил причастность бандитов ко множеству тяжких преступлений, в том числе убийством, похищением людей и вымогательством. Регион, где будет рассматриваться дело, предстоит определить Верховному суду. Надзоры следствия считают, что в Москве и области у обвиняемых множество своих людей как в органах госвласти, так и среди правоохранителей, которые могут помешать правосудию. Вместе с ним по делу проходят 18 человек, в том числе Эдуард Харьков, Дмитрий Гусев, Юрий Офицеров, Дмитрий Барышников и Дмитрий Хламкин, которых в Главном следственном управлении СКР считают фигурами, приближенными к Шишкану. Всем, в зависимости от степени участия, инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества», «Бандитизм» статья 209 УК РФ, «Убийство» – статья 105 УК РФ, «Вымогательство» – статья 163 УК РФ, «Незаконный оборот оружия» – статья 222 УК РФ и прочее. Шишкан персонально обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. Статья 210.1 УК РФ. В разных городах страны вынесены приговоры по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Так, в Новосибирске завершился суд над криминальным авторитетом Баем Али Салтахановым, Бай. По материалам дела, он являлся ставленником известного вора в законе Ахмеда Шалинского и отвечал за пополнение общака, разрешение споров между противостоящими группировками, сохранение и продвижение уголовных традиций. По статье УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии Бая Али Салтаханова приговорили к 8,5 годам колонии особого режима. Свердловский облсуд приговорил к 10 годам колонии строгого режима жителя Верхней Салды Владимира Кузнецова по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Ранее присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу, признав, что последние 13 лет он имел статус «смотрящего», контролировал город от имени воров в законе. Как было установлено в суде, Владимир Кузнецов пропагандировал идеологию криминального мира, демонстрируя жителям города свое привилегированное положение в нем. Верховный суд Республики Адыгея признал 72-летнего криминального авторитета Владимира Волкова, «Волчок», виновным по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, статья 210.1 УК РФ. С учетом имеющейся судимости, ему назначено 8 лет и 6 месяцев в колонии особого режима, а также ограничение свободы на срок 1 год и 6 месяцев. По версии следствия, в 80-е годы в Москве Волков принял участие в собрании лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Обычно это называется воровской сходкой. После участия в процедуре, основанной на криминальных традициях, он получил статус вора в законе. Московский областной суд приговорил 44-летнего вора в законе Олега Пирогова, циркач, к 8 годам и 3 месяцам колонии строгого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии. Его бригаду, занимавшуюся вымогательствами и похищениями коммерсантов в Ногинском районе Подмосковья, обезвредили 3 года назад. Однако показаний на циркача никто из подчиненных не дал. В итоге отвечать вору пришлось не за конкретные преступления, а только за оказанное им влияние на криминогенную обстановку. Задержанный в Варшаве вор в законе Гайк Саркисян, Айка Астаханский, депортирован в Армению. Если бы он оставался в России, то все бы у него было в порядке, поскольку Гайк входит в круг избранных законников-мафиози, которых 8-й отдел управления К ФСБ РФ запретил МВД РФ задерживать. В Санкт-Петербурге завершился выездной процесс по делу вора в законе Алексея Гудыны, Леха Иркутский. Он обвинялся в занятии высшего положения в преступной иерархии и получил 12 лет лишения свободы, 5 из которых проведет в тюрьме. Московский городской суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год в колонии строгого режима вору в законе Рашаду Исмаилову, Рашад Генджинский. Он признан виновным в групповом убийстве 2 лиц, занятии высшего положения в преступной иерархии, в том числе незаконном обороте оружия. Рашаду Исмаилову также назначено дополнительное наказание – ограничение свободы на 1,5 года после отбывания 21-летнего срока. По версии следствия, убийство 2 мужчин было совершено в 2009 году в автомобиле BMW. Согласно обвинению, в то время Рашад Генджинский участвовал в разборках, которые велись за рынок плодоовощной продукции в Москве. Убитые – конкуренты, пытавшиеся взять под контроль поставки в столицу овощей и фруктов. В Следственном комитете России считают, что эти убийства способствовали продвижению Рашада Исмаилова в криминальной иерархии и присвоению ему статуса «вор в законе». Следственное управление СКР по Татарстану завершило расследование уголовного дела в отношении 7 жителей Казани, предполагаемых членов банды «Тукаевские». ОПГ «Тукаевские» — одна из старейших казанских группировок, была сформирована еще в 1980-х годах. На самом пике ее деятельности, в 1990-х, Численность ее бойцов составляла несколько сотен человек. Название ОПГ получило по месту проживания ее участников на улице Тукаевской в центре Казани. В Анталье, Турция, были задержаны воры в законе Хусейн Ахмадов, Хусейн Слепой, Владимир Жураковский, Вова Пухлый, Атари Таточия, Батя, Элгуджа Туркадзе, Гуджа. Все они имели ВНЖ в Турции, и всех их лишили его. Самих законников поместили в депортационную тюрьму. В ходе разбирательств выяснилось, что турецкие власти действовали в связи с неким документом, поступившим из России. Документ этот создан ФСБ РФ, и в нем перечень лиц, которые, по данным Москвы, якобы представляют угрозу безопасности Турецкой Республики, а также представляют угрозу целостности Турецкой Республики. В Липецке в СИЗО заключен уроженец Грузии Георгий Вашакмадзе, Гия Самтрецкий, подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии. МВД считает, что он является вором в законе. Законник провел в заключении порядка двух десятков лет, наиболее суровый срок получив за разбой, покушение на убийство и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Прокуратура Оренбургской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предполагаемого лидера ОПГ из Орска Сергея Корчагина и Василия Саввона. По данным следствия, с 1993 по 2021 год Сергей Корчагин занимал высшее положение в преступной иерархии, имея высший криминальный статус в Оренбургской области. Он назначал смотрящих, в том числе среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях области, утверждают правоохранители. Вору в законе Андрею Таркунову, известному под прозвищем «Турок», Мосгорсуд назначил 21 год колонии строгого режима. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, грабеже и вымогательстве. В материалах дела говорилось о его связях с молдавским бизнесменом и политиком Владимиром Плохотнюком. Новый приговор Анатолию Быкову. Новый приговор районного суда Красноярска получил авторитетный бизнесмен Анатолий Быков. Его приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о подстрекательстве к убийству, часть 4, статья 33, пункт Ж, часть 2, статьи 105 УК РФ. Ранее он уже был судим. По совокупности наказаний ему назначили 17 лет колонии строгого режима. С учетом вынесенного в сентябре 2021 года приговора, суд частично присоединил наказание и окончательно назначил Быкову 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в суде. По версии следствия, Быков нанял киллера за 50 тысяч долларов для убийства предпринимателя Андрея Николова и вице-президента региональной федерации бокса Андрея Гробовского. От наказания за подстрекательство к убийцу господина Гробовского его освободили из-за истечения сроков давности. В 2021 году Анатолия Быкова признали виновным по другому уголовному делу в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Суд назначил ему 13 лет колонии общего режима. В 2002 году он также получил 6,5 лет условно за организацию покушения на криминального лидера Красноярска Вилора Струганова. В марте 2023 года СКР сообщил о завершении расследования по третьему уголовному делу против него по статье об убийстве в составе организованной группы, часть 2 статьи 105 УК РФ. По версии следствия, в 1998 году Анатолий Быков организовал убийство 48-летнего криминального авторитета Владимира Филиппова. Убийство выполнили участники банд-группы. Криминальная хроника. В Московском областном суде завершился процесс над последними бывшими участниками Ореховского организованного преступного сообщества, ОПС. Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных, которые признали семерых членов Одинцовской банды Ореховских Дмитрия Белкина, Белок уже отбывает наказание, виновными в двух десятках убийств и покушений. Почти все преступления были совершены группировкой ради получения контроля над крупнейшим рынком подмосковного Одинцова, а среди жертв бандитов была известный московский адвокат Татьяна Акимцева, представлявшая интересы законного владельца торговой организации. По неофициальной информации, вор в законе Тариэл Аниани, Таро, подрался с более молодым законником Варламом Кухианидзе, Ватия. Версия того, как развивались события, у каждой из сторон разные. По версии людей из окружения Таро, в ресторане одной из балканских стран, по данным ВЧК ОГПУ, в Черногории, Аниани случайно встретил хулигана Ватию. Таро припомнил ему, как он вместе с тремя друзьями избил вора в законе Автандила Тугуши, авто Самтрецкий, а на следующий день еще и обстреляли его. Возник конфликт, в ходе которого Варлам нелестно высказался в адрес Аниани, а в ответ Таро нокаутировал Ватию. Скопинский районный суд Рязанской области удовлетворил ходатайство экс-начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУЭП ИПК МВД РФ Дениса Сугробова об условно-досрочном освобождении УДО. Бывший генерал-лейтенант полиции был в 2017 году осужден на 12 лет по делу об организованном преступном сообществе и превышении должностных полномочий. Также попали в места лишения свободы и ряд подчиненных Дениса Сугробова, большинство из которых уже вышли по УДО. Верховный суд Коми 15 июня на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных вынес приговор участникам крупной организованной преступной группировки на протяжении длительного времени действовавшей в республике. На ее счету, по данным правоохранителей, убийства, вымогательства и другие особо тяжкие преступления. Лидер ОПГ Юрий Пичугин и член группировки Хадис Азизов получили пожизненное заключение. Остальные подсудимые – длительные сроки. К 20 годам колонии строгого режима Московский областной суд приговорил Александра Мавриди, признанного виновным в убийстве владельца компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова, похищении столичного адвоката Алексея Завгороднего и вымогательстве у него имущества, а также в побеге из Истринского ИВС. Подельникам Мавриди суд назначил от 6,5 до 13 лет лишения свободы. Кроме того, на сумму более 10 миллионов рублей были удовлетворены требования потерпевших. Как стало известно, большую группу воров в законе, задержанных в Турции, депортировали из страны. Причем не в РФ. Мафиози разрешили отбыть в другие государства. Теперь законники осваивают Африку и Северный Кипр. По информации источника, депортированные из Турции воры в законе осели в следующих странах. Георгий Манукян, Жора Армян и Темури Немицверидзе, Црыпа, в Черногории. Владимир Жураковский, Вова Пухлый, в Африке. Хусейн Ахмадов, Хусейн Слепой, Атари Таточия, Батя, на Северном Кипре. Роин Углава, Матевич и Элгуджа Туркадзе, Гуджа, еще остаются под стражей в Турции. Суд над членами ОПС. В августе в Москве военный суд вынес приговор участникам организованного преступного сообщества ОПС, созданного по версии СКР Асланом Гагиевым, Джако. На счету ОПС по подсчетам правоохранителей несколько десятков убийств и покушений, около 40 из которых совершили подсудимые. Жертвами бандитов становились как коммерсанты, так и сотрудники правоохранительных органов. В итоге 7 фигурантов дела получили от 12 до 20 лет колонии, а двое – пожизненное заключение. Самого Джако, в свое время выданного России и Австрии, сейчас судят в Ростове-на-Дону по обвинению в создании преступного сообщества и бандитизме. Следствием и судом было установлено, что с 2004 по начало 2014 года участники УПС Аслана Гагиева в Москве, Подмосковье и Северной Осетии совершили 4 десятка убийств и покушений. Среди их жертв были 3 сотрудников правоохранительных органов. Самое суровое наказание – пожизненное лишение свободы – получили Инал Засеев и бывший младший лейтенант милиции Руслан Юртов. На их счету, по подсчетам следствия, порядка 27 убийств. Нужно отметить, что это уже не первый процесс по делу участников УПС Аслана Гагиева. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил криминального авторитета, киллера Аслана Гагиева, Джако, к пожизненному заключению. Криминальная хроника. К 25 годам колонии строгого режима приговорил Савеловский райсуд Москвы бывшего лидера Набережно-Челнинского ОПС 29-й комплекс Адыгана Саляхова, Алик Большой, уже отбывавшего срок за участие в убийствах, вымогательствах и прочем. На этот раз его признали виновным в организации убийства в 1999 году другого авторитетного выходца из Татарстана, Айдара Исрафилова. Поскольку Алик Большой полностью признал вину и дал показания на другого фигуранта, ему к прежнему наказанию добавили 1,5 года, что позволяет авторитету претендовать на условно-досрочное освобождение. По воровской статье УК РФ стали привлекать даже бывших положенцев. Одним из тех, кто попал под гребенку, является ставленник вора в законе, которого называли третьим после Япончика и Деда Хасана. С последним они дружили – Амара Уфимского. На днях было возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ в отношении 34-летнего уроженца Удмуртии, отсидевшего срок за разбой Андрея Лекомцева. Он, по версии следствия, был подчиненным Уфимского и занимал должность положенца в республиканской ИК-1 с 2017 по 2022 год. Что касается самого вора в законе, то он сам отбывает наказание за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения и занятие высшего положения в преступной иерархии. 66-летний Амар Бекаев, этнический чеченец, неоднократно отбывал заключение, одно из последних преступлений – похищение человека. Суд албанского города Шкодер одобрил экстрадицию в Россию криминального авторитета Игоря Кокунова, Вася Бандит, который объявлен в розыск Интерполом, сообщило агентство. В РФ Игоря Кокунова обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Статья 210.1 УК РФ. 22 февраля 2022 года Мособлсуд сообщил, что приостановил рассмотрение уголовного дела Игоря Кокунова, потому что обвиняемый сбежал из своего дома в Подмосковье, в котором находился под домашним арестом. В ноябре из колонии строгого режима в Монино, Тверской области, был освобожден киллер Александр Пустовалов, более известный под псевдонимом Саша Солдат. Позже другой бывший киллер Ореховской УПГ, Олег Пронин по прозвищу Аль Капоне, в 1999 году приговоренный к 24 годам строгого режима, вышел на свободу из мордовской колонии номер 7. Бывший руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета России, СКР, Михаил Максименко, осужденный за коррупцию на 14 лет, найден мертвым. Он, по материалам следствия, совершил самоубийство, повесился. К 7 годам колонии общего режима приговорил Преображенский райсуд столицы Александра Кравченко, бывшего руководителя крупнейшей в России тюремной больницы, расположенной в СИЗО «Матросская тишина». Его признали виновным в постановке фиктивных диагнозов осужденным и последственным, что позволяло им выйти на свободу. Новый сериал о молодежных группировках. Главным культурным событием конца 2023 года в России стал вышедший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова, посвященный молодежным бандам Казани конца 1980-х годов. Они вошли в историю как «казанский феномен». Сериал поставил абсолютный рекорд по популярности среди россиян и стал предметом бурного обсуждения в обществе. В основе сюжета – события 35-летней давности, когда подростки в Казани делили город на районы и забивали друг другу стрелы улица на улицу. И хотя «казанский феномен» – такое название получил процесс формирования группировок – был уникальным по своей массовости и жестокости, свои подростковые банды были в каждом городе, хоть и с меньшим размахом. Действие сериала разворачивается в конце 1980-х. В стране кризис и нищета, перестройка в разгаре, Советский Союз умирает, а вместе с ним старые правила и ограничения. Но появляются свобода, предчувствие перемен и надежда на будущее. Главный герой Вова возвращается из Афганистана и понимает, что привычного ему мира больше не существует. Ему нужно найти место в новой реальности, в которой взрослые люди борются за выживание, а их брошенные дети сбиваются в уличные группировки и бьются друг с другом за территории и право контролировать все, что на них происходит.